декабрист 37-го года, о Михаиле Лермонтове. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 107 за 2007 год. Странно выглядит наш органат. Вместо двух древних королей дорогу в сверкающий бескрайний океан русской поэзии указывают и стерегут два поэта, ни в чем друг с другом не схожих. Лысоватый, заурядной наружности, безукоризненно одетый европейский джентльмен со звездным даром холодного, всезнающего небожителя Тютчев, эллинист, пифагореец, гедонист. А кто же второй? Худенький, изящный мальчик в блестящем мундире с эполетами, сумрачный, кудрявый, прекрасный, с гневным презрением в блистающем взоре, с недоброй улыбкой на красивых губах, осененных красивыми офицерскими усиками. Это он, грозный и беззащитный Мишель Лермонтов, последний декабрист, никому не причинивший зла и сделавший из сатаны носителя мысли и добра, сомнения и рефлексии, демона, сложивший голову не на кинжал злого чеченца, а на пистолет доброго христианина, товарища по оружию Мартынова, один, вышедший на свою сенатскую площадь размером с Российскую империю, не способный стрелять в своего Грушницкого и застреленный одним из бесчисленных Грушницких. Если Пушкин был явным смагистом 60-х годов будущего века, сила, мысль, образ, глубина, то Лермонтов привнес в русскую поэзию сказочную, нездешнюю, неправдоподобную красоту природы и женщины. Именно он, не женатый, не венчанный, водопад вечных человеческих чувств, после которых не захочешь разума, восхищение чужим, диким народом, бардом которого он становится, дьявольскую гордыню, серьезное трагическое отношение к жизни, неумение и нежелание выживать и вечное диссидентство. И, наконец, этот царский офицер, заслуживший себе орден на Кавказе, где он верой и правдой служил, хоть и невольно, империи, а не дали орден за строптивость, первым вел в обиход кампанию гражданского неповиновения, то есть несотрудничества с властью, когда шпильки и выпады перемешиваются с таким ледяным равнодушием, что оно хуже любых нападок. И все это вместе с поэзией и прозой, абсолютно перпендикулярной поэзии, университетом, романами, балами, любовью к властной бабушке и выгнанному отцу, уместилась в 26 лет с 1814 до 1841. Такая коротенькая жизнь, даже для поэта это рекорд. Побьет этот рекорд через много десятилетий только юный Каннигессер, Но да ведь он принадлежит совсем другой эпохе. А советская власть не щадила даже детей. Не только убийц председателя Петербургской ЧК, а Лермонтова, по сути дела, уморили на Кавказе в действующей армии. Причем Мартынов вполне может быть приравнен к дедам. И началась эта жизнь под несчастной звездой. Родился Мишель у родителей, разгневавших богатую и властную бабушку Елизавету Алексеевну Арсеньеву, пензенскую помещицу, дочь богатого откупщика, даму просвещенную и знатную, но уж очень любящую командовать. Родился Миша в Москве, но рос у бабушки в имении Тарханы, еще одна колыбель русской поэзии. Дело в том, что Мари, его мать, совершила мезальянс и без материнского благословения вышла замуж за родовитого, но бедного армейского капитана Юрия Петровича Лермонтова. Ходили геральдические слухи, что он происходил от шотландца Лермонта, в незапамятные петровские времена, приехавшего в Россию искать карьеры и фортуны. Может, и правда, у Мишеля всю его короткую жизнь была шотландская гордость и шотландская тяга к независимости – стоило ему дорого. Мать так корила и попрекала дочь, что сжила Марию Михайловну сосвету. И ведь ходили слухи и сплетни, что дед Миши тоже не вынес бабушкиного нрава и руки на себя наложил. Бедняжка Мари умерла в 22 года. Миши и трех не было. И здесь Арсеньева просто выкупает внука, завещает ему все свое состояние при условии, что до совершеннолетия ребенок останется на ее попечении. Что ж, Юрий Петрович хотел сыну счастья и богатства, но он взял и отступное, вексель на 25 тысяч рублей, и уехал в Тульскую губернию, в свою бедную деревеньку Кропотово. Он виноват перед сыном. Они более не увидятся. Отец умрет в 1831 году. А богатство Миши не пригодилось. Богатая бабушка переживет его на 4 года. Юный Мишель рано узнал, что такое предательство, хотя он и не винил отца. А бабушка души не чаяла во внуке, потакала ему во всем, дала прекрасное образование. Малышом он знал французский и немецкий, а когда поступил в 14 лет в 1828 году в Московский университетский благородный пансион, он был так хорошо подготовлен и английский успел выучить, и Байрона прочел, что его зачислили сразу на 4-е отделение, в старший класс. А до этого бабушка трижды свозила его на Кавказ, на воды. Мальчик был потрясен величием, дикостью, непричесанностью природы. Горский фольклор